Глава 4. Первый визит Алана был к Хобби. Вилла Хобби находилась немного в стороне от Мак-Сити. Она была вся окружена лоджиями, балконами, террасами и примыкала к молодой дубовой роще. Никто не открыл Алану, когда он позвонил. Звонок, по-видимому, не действовал. Дом казался давно покинутым, но все окна были открыты настежь. Садовая калитка тоже была заперта, и Алан, недолго думая, перелез через забор. Едва он очутился в саду, как примчалась овчарка и остановила его своим неистовым лаем. Алан успокоил собаку, и она, в конце концов, не отрывая от него глаз, пропустила его. На дорожках валялись увядшие дубовые листья, сад был так же запущен, как и вилла. Хобби, очевидно, не было дома. Тем больше были радости и удивления Алана, когда он вдруг увидел Хобби. Он сидел на ступеньках, ведущих в сад, подперев подбородок рукой, погруженный в думы. Казалось, он не слышал даже поднятого собакой лая. Хобби по обыкновению был одет элегантно, но его костюм производил впечатление фронтоватости. Это была одежда молодого человека, надетая стариком. На Хобби было дорогое белье с цветными полосками, лакированные туфли с широкими подошвами и кокетливыми шелковыми бантами, желтые шелковые носки и серые брюки особого покроя с заглаженной складкой. Пиджака он не надел, хотя было довольно прохладно. Он сидел в нормальной позе здорового человека, и Алан обрадовался. Но когда Хобби посмотрел на него, и Алан увидел его больные, изменившиеся глаза — и морщинистое, бледное, старческое лицо, он понял, что здоровье Хобби еще не восстановилось. «А вот и ты опять, Мак», — сказал Хобби, не двигаясь с места и не протягивая Алану руки. «Где ты был?» Вокруг глаз и рта складки легли маленькими веерами. Он улыбнулся. Его голос все еще казался Алану чужим и хриплым, хотя он ясно слышал в нем прежний голос Хобби. «Я был в Европе, Хобби. Как же ты поживаешь, дружище?» Хобби опять устремил взор вдаль. «Лучше, Мак. И проклятая голова опять стала немного работать». «Неужели ты живешь совсем один, Хобби?» «Да, я выгнал слуг. Они слишком шумели». Но теперь Хобби вдруг окончательно понял, что Алан тут. Он встал, пожал ему руку и, казалось, обрадовался. «Войдем, Мак. Да, такова жизнь, вот видишь». «Что говорит врач?» «Врач доволен. Терпение, — говорит он, — терпение». «Почему у тебя все окна открыты? Страшно дует, Хобби». «Я люблю сквозняк, Мак», — ответил Хобби, неестественно улыбаясь. Он дрожал всем телом, и его белые волосы развивались, пока он поднимался с Алланом в кабинет. «Я уже опять работаю, Мак. Ты увидишь, это нечто замечательное». И он подмигнул правым глазом, как будто подражая прежнему Хобби. Он показал Маку несколько листков, покрытых спутанными дрожащими штрихами. Рисунки должны были изображать его новую собаку. Но они были не лучше детских. А кругом на стенах висели его же грандиозные проекты вокзалов, музеев, торговых домов, в которых видна была рука гения. Алан доставил ему удовольствие, похвалив рисунки. «Да, они действительно хороши», — с гордостью сказал Хобби и дрожащими руками налил два бокала Black and White. «Я опять начинаю работать, Мак. Только я быстро устаю. Скоро ты увидишь птиц. Птицы, когда я спокойно сижу, в голове моей проносятся самые странные птицы. Миллионы птиц, и все движутся. Пей, друг мой, пей-пей-пей». Хобби опустился в потертое кожаное кресло и зевнул. «А Мот была с тобой в Европе?» — внезапно спросил он. Алан вздрогнул и побледнел. У него закружилась голова. «Мот», — шепотом повторил он, и это имя странно прозвучало в его ушах, словно его не следовало произносить. Хобби моргал, напряженно о чем-то думая. Потом он встал и спросил. «Хочешь еще виски?» Алан отрицательно покачал головой. «Спасибо, Хобби, я днем не пью». Тусклым взором смотрел он сквозь осеннюю листву деревьев на море. Маленький черный пароход медленно шел к югу. Алан машинально заметил, что пароход вдруг остановился в развилине двух веток и больше не трогается с места. Хобби опять сел, и они долго молчали. Ветер гулял по комнате и срывал листья с деревьев. Над дюнами и морем, пробуждая чувство беспомощности и вечно новой муки, пробегали одна за другой быстрые тени облаков. Потом Хобби заговорил опять. «Так вот бывает теперь с моей головой», — сказал он. «Ты видишь, я, конечно, знаю все, что произошло, но подчас мои мысли путаются. Мот, бедная Мот. А, кстати, ты слышал, что доктор Херц взлетел на воздух со всей своей лабораторией. Взрыв пробил большую яму среди улицы и погубил еще 13 человек». Доктор Херц был химик, работавший над взрывчатыми веществами для туннеля. Алан услышал об этом несчастье еще на пароходе. «Жаль», — прибавил Хобби. «Новый состав, над которым он работал, был, вероятно, неплох». И он спокойно улыбнулся. «Очень жаль». Алан заговорил об овчарке Хобби, и тот некоторое время следил за разговором. Потом он перескочил на другую тему. «Какая прелестная женщина была Мот», — сказал он без всякой связи с предыдущим. «Совсем ребенок. А вместе с тем она делала вид, что умнее всех других. Последние годы она была не особенно довольна тобой». Алан, погруженный в свои мысли, гладил собаку Хобби. «Я это знаю, Хобби», — сказал он. «Да, она иногда жаловалась, что ты оставляешь ее одну. Я ей говорил, видишь ли, Мот, иначе никак нельзя. А однажды мы поцеловались. Я помню это очень хорошо. Сперва мы играли в теннис, потом Мот стала спрашивать всякую всячину. Боже, как ясно я слышу сейчас ее голос. Она назвала меня Франком». Алан впился глазами в Хобби, но ни о чем не спросил. Хобби смотрел вдаль, и взгляд его был страшен. Вскоре Алан поднялся. Хобби проводил его до калитки сада. «Ну как, Хобби, не хочешь ли ехать со мной?» «Куда?» «В туннель». Хобби изменился в лице, у него задергались щеки. «Нет, нет», — робко ответил он, неуверенно оглядываясь. И Алан, видя, что Хобби дрожит всем телом, пожалел о своем вопросе. «Прощай, Хобби. Завтра я зайду опять». Хобби стоял у садовой калитки, понурив голову, бледный, с воспаленными глазами. Ветер играл его седыми волосами. Желтые засохшие дубовые листья кружились у его ног. Когда собака проводила Алана яростным лаем, Хобби засмеялся больным детским смехом, который еще вечером звенел в ушах Алана. Алан сразу же возобновил переговоры с рабочим союзом. Ему казалось, что теперь союз более склонен к соглашению. И действительно, союз не мог дольше держать туннель под бойкотом. Освободилось много рабочих рук на фермах. С наступлением зимы тысячи людей прибывали с запада в поисках работы. Прошлой зимой союз раздал безработным огромные суммы, а этой зимой пришлось бы затратить еще больше. С тех пор, как работа в туннеле прекратилась, в рудниках, на металлургических и машиностроительных заводах произошло неслыханное сокращение производства, и целая армия людей оказалась выброшенной на улицу. Вследствие большого предложения рабочей силы заработная плата сильно упала, и даже обеспеченные работой еле-еле сводили концы с концами. Союз устраивал митинги, созывал собрания, и Алан говорил в Нью-Йорке, Цинциннате, Чикаго, Питтсбурге и Буффало. Он был настойчив и неутомим. На трибуне его голос гремел по-прежнему, и кулак его мощно рассекал воздух. Теперь, когда его стойкая натура опять взяла свое, к нему вернулось и прежнее могущество. Снова пресса трубила его имя. Дело обстояло благоприятно. Алан надеялся возобновить работу в ноябре, самое позднее, в декабре. Но тут, совершенно неожиданно для Алана, над синдикатом разразилась новая гроза. Гроза, последствия которой были разрушительнее октябрьской катастрофы. В гигантском здании финансов синдиката послышалось зловещее потрескивание.